все будет против шерсти. Ну как, говорит он, так ты довольна, Долорес? А я все молчу. Лежу, гляжу в потолок, слушаю ветер снаружи. Восточный он был и нес шум океана. Я этот звук всегда любила. Он меня успокаивает. Он повернулся на бок и дыхнул мне в лицо кислым пивным перегаром. Прежде помогало свет погасить, бормочет он, а теперь уже нет. Я твою безобразную рожу и в темноте вижу. Протянул руку, ухватил меня за сиську и вроде бы потряс. А это что, говорит? Дряблая и плоская точно оладья. А уж дырка твоя и того хуже. Черт, тебе же еще и 35 нет. А трахать тебя, как раскисшую глину. Я уж думала ответить. В раскисшую это глину, Джо, ты бы его и мягкий воткнул. И вот бы тебе полегчало, но промолчала. Патриция Клейборн дуры дураков не растила, еще раз повторю. Тут он замолчал, и я было решила, что он столько гадостей наговорил, что сам себя убаюкал, и хотел уже встать за таблетками. И тут он опять заговорил. И уж на этот раз точно плакал. «Чтоб мне тебя никогда не встречать, Долорес», — сказал он. А потом сказал: «И чего ты просто не отхватишь его чертовым твоим топором? А, Долорес? Ведь на поверку то же самое вышло бы. Так что, видите, не только я думала, что к его затруднениям может и сливочник отношение иметь. И мои слова, что с этого вечера в доме все по-другому пойдет. Но я все равно молчу, но жду, заснет он или попробует опять кулаками поработать. Но да он голый лежал, и я уже знала, куда ударю, чуть он попытается. Потом слышу, захрапел. Точно не скажу, что это был последний раз, когда он пытался быть со мной мужчиной. Ну да если не последний, так почти. Конечно, никто из его приятелей про это ничего не знал. Уж, конечно, он бы и словечком не заикнулся, что жена так его стукнула сливочником, что его хорек больше головы поднял.